Глава 56. Глаза быстро открываются, и дельфина в испуге отскакивает назад. Он уже не там, куда провалился. Она промакивала ему голову тряпицей, смоченной гомомелисовой водой. От ее запаха у нее щиплет в носу. Гость лежит совершенно неподвижно под тяжелыми простынями и глядит на нее. Потом, переведя взгляд на маму, он пробует подняться. Дельфина отшатывается еще дальше. Тут к нему наклоняется Себастьян. «Это не Ребекка», — говорит он незнакомцу. «Это ее сестра. Сестра Ребекки, Натали». Мужчина снова ложится, тяжело дыша, как будто он бежал быстро-быстро, хотя при этом даже не пошевелил ногами. Дельфина смотрит на рисунок, на котором она его изобразила. Может, это его развеселит. За кроватью висит ее портрет, а еще портрет Себастьяна с мамой. «У Ребекки есть сестра-близняшка?» — спрашивает он, силясь в это поверить. «Ну да», — хочет сказать Дельфина. «Ну да, близняшка, только она на небесах, с ангелами и Наполеоном». Еще вчера простыни колыхались на бельевой веревке, надувались, как паруса, а маленькая дельфина бегала по травянистой палубе своего корабля, державшего курс на цирковой остров. Простыни клубились и сверкали в лучах полуденного солнца. Потом наступает время обеда. Вздох, время остановиться и поесть. Незнакомец снова смотрит на маму. Дельфина следит за его глазами, потому что у взрослых игры полны загадок. Глаза мужчины, точно зверьки, мечутся между старыми портретами, которые Себастьян нашел в подвале, и маминым лицом, до того спокойным, будто давно остывшая вода в ванне. Что оно вполне могло сойти бы за ее собственный портрет, если бы не было соединено с телом и миром. Мужчина кажется напуган. «Может, он думает, что мы его похитили?» «А что, если похитили случайно? Неужели нас всех посадят в тюрьму?» «Наверное, нет. По крайней мере, до обеда». Радиатор начинает дребезжать, значит, скоро станет тепло, и комната наполнится шипением, подобным свисту змей, которых девочка видит во сне. Дельфине нравится снимать рисунки, которые коробятся в углах, где становится сыро, хотя она понимает, что это неправильно. Она прячет крохотных нарисованных людишек в коробке из-под конфет, которыми та пахнет до сих пор, словно вспоминая таким образом старых своих друзей. Потом она отвлекается на висячую люстру. Та вся в паутине. Пусть чужак думает, что это улей. Дельфине кажется, что там должно быть и делается мед. Но поскольку до туда очень высоко, ее не укусят. А летом ее укусили, и у нее на руке остался след, хоть и малюсенький, но все равно заметный. Затем, недолго думая, она подходит к незнакомцу и поднимает голую ручонку. «Меня укусили вот сюда», — говорит она. «Тебя укусили?» — тихим успокаивающим голосом спрашивает тот. Дельфина кивает. «Да, прямо сюда, ты мне веришь?» «Ты знаешь английский», — говорит незнакомец, — «совсем как Ребекка». «Да, знаю», — говорит Дельфина, и показывает локтем на мужчину, сидящего у изножья постели незнакомца. «Меня научил Себастьян, а не тетя». Незнакомец такой хороший, наверное, ему лучше с детьми, чем со взрослыми. Тело, закутанное в белые простыни, напоминает Дельфине ее малышку. Собственное дорогое дитя в мышиной деревне, полной таинственных звуков и обнесенной живой изгородью, где роятся несметные полчища птиц. Они вспархивают всем скопом и чирикают без умолку, пугая всех без разбору, особенно пластмассовых мышек, которые делают вид, что дрожат. Птицы даже не знают, куда летят. Глаза у мужчины большие и грустные. Дельфина думает, может, надо сказать вот что: «Я буду тебе мамой, пропащий малыш». Но тут вдруг он обращается к маме. «Что происходит?» И тут же прибавляет: «Где я?» Мама не отвечает и поглядывает на Себастьяна. «У нас дома», — сказал Себастьян. «Ее зовут Натали, меня Себастьян, а это наша дочурка Дельфина», — прибавил он. «Натали?» — огорченно переспросил незнакомец. «Дельфина?» «Неужто заплачет?» Иногда и взрослые плачут. Себастьян ближе подходит к постели незнакомца. «Да, Натали. Сестра Ребекки. Близняшка». Себастьян выговаривает каждое слово четко и медленно. «Близняшка? Ее сестра-близняшка?» «Вы называли ее Ребеккой», — говорит чужаку Себастьян. «Поэтому мы привезли вас сюда». Незнакомец закрывает глаза. «А вы кто?» «Генри Блис», — отвечает он. Дельфина хихикает, но на нее не обращают внимания. Она повторяет его имя в уме без устали. «Ханри Блеск! Ханри Блеск! Ханри Блеск!» И снова хихикает. Себастьян поворачивается к ней и подносит палец к губам, что значит «и впрямь смешно, только молчок». «Что случилось?» «У вас был обморок», — отвечает мама. Незнакомец смотрит на нее в изумлении. Дельфина подходит к матери, берет ее за руки и обвивает ими себя. «Вы знали мою сестру?» — спрашивает мама. «Она никогда не говорила, что вы с ней близняшки. Как же я не знал?» Дельфина недоумевала, с кем он разговаривает. Надо ли отвечать «да» или «нет», «уи» или «ном»? И тут ответ сам собой вырывается из ее ротика. «Может, она забыла?» Все глядят на нее, никто не смеется. Снова дребезжит радиатор. Несколько минут царит тишина, потом радиатор смолкает, и Себастьян задает незнакомцу другой вопрос. «Но вы же знали, что у нее есть сестра?» «Конечно», — отвечает Генри Блис. Мама с Себастьяном быстро переглядываются, как будто молча поверяют друг другу какую-то тайну. «Странно, что вы ничего не знали про близняшку», — говорит Себастьян. «Вы в курсе, что с ней случилось?» — медленно спрашивает мама. У нее подрагивает лицо. «Да», — мгновенно выпаливает незнакомец, — «а вы?» Себастьян кивает. «Нам пришло письмо из французского посольства в Греции. Она встала у них на учет, когда переехала туда на жительство, как все французские граждане». «Где же вы с ней познакомились?» — спрашивает мама. «Где?» «Да, в Афинах». «Разве вы тогда не были с ней?» — спрашивает мама. Дельфина смотрит на мать, словно прося объяснить все толком, но мать не обращает на нее внимания, как бы показывая тем самым: «Сейчас не спрашивай, потому что ты меня сбиваешь, хоть я ничего и не говорю». Генри Блис молчит. «Как я уже сказал», — спокойно говорит Себастьян, — «мы привезли вас сюда, потому что перед тем, как у вас случился обморок, вы твердили имя Ребекки». Дельфине кажется, что вопросы мамы и Себастьяна мягко падают ему на голову, точно перья, сыплющиеся из подушки. «Вы же были в Афинах во время землетрясения?» — тихо спрашивает мама. Дельфина чувствует позади родное материнское тело. Глаза ее засветились. «Я не мог до нее добраться вовремя». «Вовремя?» — удивляется Себастьян, хотя даже головой не ведет. Его глаза осторожно прощупывают незнакомца, как будто ожидая, что вот-вот наткнутся на правду, до того, как обрушился ее дом. Мама в слезы. «Генри, вы давно были с ней знакомы?» Все так же сдержанно интересуется Себастьян, только как-то вкрадчиво. «Достаточно давно, чтобы полюбить». Мама выбегает из комнаты, а Дельфина не в силах двинуться с места. Себастьян вздыхает и кладет руки в карманы. После продолжительной паузы он говорит: «Если вы в состоянии, Генри, одевайтесь и давайте пообедаем. Дельфина принесет вам полотенце, а ванная там дальше по коридору». «Я долго проспал?» «Почти 14 часов. Мы даже вызывали местного врача, чтобы он вас осмотрел, пока вы были без сознания». «И что он сказал?» «Он сказал вам на пользу хороший сон, а еще сказал: пожалуй, вам нужно пить побольше воды, но так говорят все французские врачи». Дельфина выбегает за полотенцем. «Что же привело вас сюда, Генри? Хотели что-то рассказать?» Генри вздыхает и отворачивается к окну. За окном зелено. Сквозь стеклянные створки слышится щебет птиц. Песня, лишь самую малость приглушаемая неровными квадратами стекла. «Узнать», — говорит Генри. «Продолжайте», — говорит Себастьян. «Узнать, есть ли у нее родня? Где ее дед?» «Он умер 1,5 года назад, а Натали жила в Париже. Фактически, это было еще до того, как мы с ней встретились». Тут наверху слышится шум. «Это Дельфина», — говорит Себастьян и тихо смеется. «Полотенца там лежат на верхней полке, вот она и пытается их достать. А после обеда, Генри Блис, давайте немного прогуляемся. Ладно. Свежий воздух вам на пользу.